Глава 18. Надежно скрывшись под пологом тьмы, Эльдоган слышал весь разговор ледяного колдуна и Дериона. Его предположения подтвердились. Клинок действительно может поставить наделенного магией на одну ступень с богами. Всего-то и нужно убить им бога и поглотить божественную силу. Поэтому темный эльф не стал вмешиваться в ход схватки двух непримиримых врагов. Неважно, кто победит, а кто погибнет. Победитель все равно будет обречен на смерть. И когда Дерион упал с пронзенной грудью, в душе мага ничего не шелохнулось. Воин, скорее всего, мертв, теперь осталось прикончить лишь колдуна. Ну что же, вот и настало время помириться с силой и выяснить, кто из них больше достоин звания архимага. Но полог эльф так и не снял, ошарашенно наблюдая за бесплодными попытками Хаула прикоснуться к мечу. Вот же ж тьма! Если прежний хозяин не может поднять ледяной клинок, то у Эльдогана и вовсе нет шансов. Эльф заскрежетал зубами в бессильной ярости. Как он мог так просчитаться? Почему не предугадал подобный исход? Самобичевание было прервано появлением Кристаллин. Скептически подняв бровь, Эльдоган наблюдал, как безрассудная девчонка вырвала из груди воина копье, и Дерион, освободившись, убил колдуна. Эльф скинул полог и поспешил к спутникам. В данный момент он был рад, что воин все-таки жив, не придется менять планы. К тому же им довольно легко манипулировать. «Колдун мертв?» — поинтересовался Эльдоган, доигрывая свою роль до конца. В этот момент крепость содрогнулась, и эльф едва удержался на ногах. От позорного падения его спас посох. «Мертв», — отозвался Дерион, тяжело опираясь на меч. «Ты ранен и, похоже, серьезно», — констатировал маг. «Идти сможешь?» «Можно подумать, у меня есть выбор». Снова раздался грохот. Эльдоган проследил взглядом за крупными трещинами, что избороздили стены. «Не знаю, что еще удерживает крепость от разрушения и сколько еще будет удерживать. Скорее всего, она скоро превратится в руины», — сказал маг, открывая портал. «Но теперь ледяной колдун мертв, и его чары разрушены. Никакие барьеры больше не помешают мгновенному перемещению». Портал засиял синим светом, разрастаясь, словно воронка. Сквозь него можно было различить заснеженный двор крепости. Поддерживая раненого Дериона, спутники покинули разрушающуюся твердыню и чуть нос к носу не столкнулись со спешившим им навстречу Маарлоком. «А вот и наш многоуважаемый Хортон», — оскалился маг. «Где пропадал зверюга? Как только запахло жареным, так сразу в кусты». «Тот же вопрос можно задать и тебе, Эльдоган», — устало осадил его Дерион. «Я рушил барьеры». «Неважно», — перебил мага-воин. «Сейчас не время для разбирательств. Обсудим все позже». Дерион покачнулся, и если бы не Кристаллин, поддержавшая его под руку, то непременно бы упал. «Он прав», — рыкнул Маарлок, бросив злой взгляд на мага. Не говоря больше ни слова, Хортон закинул Дериона на плечо, и отряд в полном составе поспешил прочь от содрогающейся цитадели Хаула. Стоило им только отойти на безопасное расстояние, как ледяная крепость осела, взметнув во все стороны неизвестно откуда взявшийся песок. Эльдоган нахмурился и огляделся. Его взгляд зацепил хрупкую фигуру на пике самой высокой горы. Но спустя миг видение исчезло, растворившись в песчаном вихре. Не понять, кто удерживал цитадель от разрушения, было невозможно. Но что сподвигло хозяйку хаоса вмешаться в дела смертных? Ему бы радоваться, что могущественная сила в этот раз выступила на их стороне, но Эльдоган ощутил лишь разрастающуюся злость. Только этого не хватало. Синдерель никогда и ничего не делает просто так. Если богиня решит вмешаться в его планы, то предсказать исход тщательно лелеемого замысла будет невозможно.